черном городе не было ни песка, ни пыли, которые бы свидетельствовали, что люди покинули это место много веков назад. Каменные улицы, пустые и черные, блестели на солнце. Все до единого здания и башни, сверкающие чужой холодной красотой, буквально росли из того же камня, каким были выложены мостовые. Город напоминал пучок игл, нацеленных в небо. «Красиво», — одобрила Алана сразу за воротами. «А теперь едем назад». Она вдруг вспомнила город из черного камня, видение, посетившее ее дважды. Значит, ей суждено было сюда попасть. Если так, то Алане страшно. «Езжай», — промолвил Джонатан, проводя рукой по резному орнаменту. «Я еще немного погуляю». Алана пожала плечами и осталась. Ее рука сжимала эфес молнии. «Возможно, она здесь именно для этого». Друзья молча бродили по улицам под палящими лучами солнца, заглядывали в гулкие здания. Дерево, ткань, стекло — все это в башнях начисто отсутствовало. Единственной отделкой служила затейливая резьба, покрывавшая все стены в городе. Алана осторожно присмотрелась. Орнамент изображал причудливых животных и странных людей. Мужчин с львиными головами, крылатых женщин, огромных кошек с человеческими лицами. Ничего похожего Алана прежде не видела и, как теперь поняла, вряд ли хотела бы видеть. «Ни трупов, ни костей», — шепотом заметил Джонатан. «Скорее всего, молодые бажиры просто уезжают жить в города». «Тогда почему ты шепчешь?» — также негромко спросила Алана. Принц обвел взглядом зияющие оконные и дверные проемы. «Не знаю. Вернее, знаю. Я чувствую что-то недоброе. Что бы здесь ни произошло, если вообще произошло, зло до сих пор пропитывает этот город насквозь. Хорошо, что мы оставили лошадей снаружи», — коротко отозвалась Алана. Углубляясь в лабиринт улиц, она зорко следила за окнами и входами в здание. Друзья свернули за угол, и перед ними открылась главная площадь, широкое пространство из отполированного камня, который, тем не менее, совершенно не отражал свет. Алане показалось, будто она глядит на огромную яму, накрытую стеклом. Чтобы ступить на эту поверхность, ей потребовалось собрать в кулак всю волю. Однако она рискнула. Ее неудержимо влекло здание в центре площади. Над стенами, точнее колоннами из простого черного камня, возвышалась крыша, которую отделял от колонн узкий позолоченный фриз. Высокая лестница вела к величественным дверям. Алана и Джонатан принялись взбираться по ступенькам, чувствуя себя все меньше и меньше. Распахнутые двери манили. Как и каменные стены города, черное дерево ворот сплошь покрывали резные изображения, украшенные позолотой. Когда принц и паж приблизились к воротам, рукоять молнии мелко завибрировала в ладони Аланы. Клинок тихонько загудел. «Джонатан, мой меч!» — запинаясь, проговорила Алана. «Что?» — отозвался принц, не сводя глаз с дверей. «Не надо бы нам входить внутрь. Молния, она гудит!» Джонатан медленно покачал головой. «Я должен войти и разобраться, что тут происходит». он переступил порог храма. Алана крепче стиснула эфес и шагнула за ним. «Ты же знаешь, одного тебя я не пущу», — сказала она в спину Джонатану, стараясь не отставать. Тот обернулся с хитрой улыбкой. «Конечно, поэтому и выпросил у дяди разрешение взять тебя в путешествие». «Ты все спланировал заранее», — укорила Алана товарища. «Ненавижу загадки и тайны. А это место уж сколько лет загадка. Я знал, что у тебя хватит смелости пойти со мной». «Но как же Гарри, Алекс, Рауль?» — запротестовала Алана. «Они бы всю дорогу брюзжали, а потом стукнули бы меня по башке, попытайся я войти в город. В отличие от них, ты идешь себе рядышком и помалкиваешь», — удовлетворенно заключил принц. «Ну да, других таких безумцев, как я, не сыщешь», — буркнула Алана. Джонатан рассмеялся, но его смех растаял в пустом пространстве храма. Сжимая мечи, Джон и Алана медленно шли вперед. Ни окон, ни факелов они не заметили, однако отовсюду словно бы лился странный зеленовато-желтый свет. Стены из гладко отполированного камня ловили его, и он волнистой рябью отражался от их поверхностей. В торце зала располагалась массивная плита, глухая и темная. «Алтарь», — прошептал Джонатан. Откуда-то сверху хлынули слепящие лучи. Проморгавшись, Алана и Джонатан увидели перед алтарем 10 высоких мужчин и женщин. Самая низенькая из женщин ростом превышала герцога Гаррета, и все 10 были столь прекрасны, что при взгляде на них захватывало дух. Магическая сила мерцала вокруг чужаков искристым зеленым ореолом. «Как долго пришлось ждать!» — вздохнула женщина в алом одеянии. «И они такие маленькие!» Другая протянула руку с длинными, ярко-красными ногтями, похожими на когти. «Чувствуешь в них жизнь, Элира?» «Настоящий огонь! Этих двоих хватит всем нам!» Алана придвинулась ближе к Джонатану. В руке подрагивала молния. «Твоя идея была», — пробормотала она. «Кто вы такие?» — спокойно обратился принц к чужакам. В его ровном голосе не было ни тени испуга. «Они разговаривают», — осклабилось существо в мужском облике. «А меньший хочет заколоть нас сабелькой». Создания безымянные захохотали. От этого жуткого звука по спине у Аланы побежали мурашки. Самый крупный из мужчин презрительно махнул рукой. Широкоплечий и чернобородый, он выглядел гигантом даже рядом со своими соплеменниками. «Оружие смертных не причинит нам вреда», — прогудел он. «Мы Исандиры, и мы бессмертны. Наша плоть отличается от вашей. Вы не станете нас удерживать». Все так же спокойно промолвил Джонатан. «Мы голодны». Глаза женщины с длинными когтями опасно блеснули. «Мы не ели целый год по вашему времени». «К запасам слишком хорошо удается не пускать к нам свой молодняк». Он думал, что король, его отец, приедет за ними и уничтожит нас, — промурлыкала женщина с волосами белее снега. Толпа существ Вновь расхохоталась. Алла не хотелось зажать уши ладонями, чтобы не слышать этот ужасный скрежет. Однако она сдержалась и лишь поудобнее поставила ноги, чтобы не потерять устойчивости в момент атаки. Чернобородый снова ощерился. «Я Илон, главный среди исиндиров. Я питаюсь душами смертных. На моем счету их сотни и сотни. Пускай твой отец присылает свое войско. Мы славно попируем и станем еще сильнее. Мы разрушим заклятие огня, которым бажиры запечатали город». Джонатан набрал полную грудь воздуха. «Мне не нужно войско отца. Я покину это место, и вы не будете чинить мне препятствий. Только послушайте маленького королевича», — издевательски ухмыльнулась когтистая. «Надо же, как рычит юный лев!» «Не смей так разговаривать с ним!» — вскричала Алана и стремительно выхватила из ножен молнию. Кристалл на рукояти вспыхнул, рассеивая окружающий полумрак. И Синдира отшатнулась от алтаря, пряча глаза от сияния кристалла. «Стало быть, ты пришел с их оружием», — произнес Илон. «Но сможешь ли ты воспользоваться им?» «Иланда», — подала голос Элира, женщина валом, — «я не могу проникнуть в разум меньшего, он что-то скрывает». Буравя Алану взглядом, она резко спросила, «Откуда у тебя этот меч?» «Не твое дело», — огрызнулась та. Алана сосредоточила взгляд на Элире. Ощутила краткое прикосновение к своему разуму, как будто по нему провели когтями, и издала негодующий возглас. Сверкнула молния, а когтистое существо — Иланда. Рухнула на пол у алтаря, судорожно хватая ртом воздух. «В следующий раз так не подставляйся», — предостерег Алану Джонатан. Вокруг него уже возникло мерцающее синее свечение. Алана возвела собственный магический щит, лиловый, на всякий случай отведя молнию в сторону. «Я и в этот раз не собирался», — пробормотала она. Иланда оправилась от удара и вдруг захохотала. Соплеменники повернули к ней головы. «За все века ни разу не встречала такой потехи», — отсмеявшись, сказала она. «Юный лев, твоя спутница и тебя дурачила». «Спутница?» — ошеломленно прошептал Джон. Прежде чем Алан успела вскинуть молнию, чары Иланды и Илона пробили ее защиту. Она скорчилась от боли. Магия пронеслась резким порывом ветра, и все стало, как было. С одной только разницей. Ее одежда исчезла. На Алане остался только пояс с ножнами. Теперь хохотали все и сандиры. «Девица!» «Молодого льва охраняет девица!» Элира презрительно скривила губы, глядя, как Алана пытается прикрыться руками. «Насмешила так насмешила, дева!» Алана направила эфес молнии на исиндиров так, чтобы свет кристалла бил им в глаза. Кристалл засветился, а Алана крикнула. «Может, я и девица, но могу защищаться и атаковать не хуже мужчины!» Она оглянулась на Джонатана. Принц изумленно рассматривал ее. Алана залилась густой краской. «Ваше высочество, я...» Джонатан скинул с себя верхнюю тунику и передал ей. «Все потом. Назови лишь свое имя». Алана быстро оделась. Туника рослого принца доходила ей до середины бедра. Мелочь, но сейчас Алана была за нее искренне благодарна. «Алана Требонт, ваше высочество». Низкий голос Илана вернул ее к действительности. «Разделите этих двоих», — приказал он. Алана инстинктивно схватила Джона за руку. Сапфировое и аметистовое сияние слились воедино в переплетенных пальцах. «Стена силы», — процедил Джонатан сквозь зубы. «Помнишь?» Алана начала читать заклинание. Джон подхватил. По огромному залу прокатывались глухие раскаты грома. Между людьми и сандирами медленно росла стена лилово-синего света. Не в силах долго смотреть на нее, бессмертные закрыли глаза и попятились. «Вы бросаете нам вызов», — взревел Илан. «Так поплатитесь за это». Сплетенные пальцы Алана и Джонатана пронзила невыносимая боль. «Не дай им разъединить нас», — бросил Джон. Он держал ее руку так крепко, что у Аланы трещали кости. Не обращая внимания на боль, она поддерживала заклинание. И сандиры приближались. От них исходило зеленовато-желтое сияние. Полные злобы и ненависти они метали в своих жертв сгустки магии. Сосредоточив всю свою волю, Алана и Джонатан удерживали оборонительный щит. Пока что он работал. Двое безымянных коснулись ее и, мгновенно вспыхнув, исчезли. «Значит, вы все же не бессмертны», — зло усмехнулась Алана. «Вам тоже знакома боль». «По-твоему, долго она продержится?» — вкрадчиво спросила Элира принца. «Несколько минут? И того меньше. Она же слабая девчонка, не выдержит, сломается. И что будет с тобой?» Те же самые слова звучали в голове у Аланы всякий раз, когда она сталкивалась с более сильным противником. «Ты так считаешь? А ну-ка попробуй это!» Тонкая нить лилового пламени змейкой проникла сквозь стену, обвелась вокруг горла Элиры и начала затягиваться. Не успев даже вскрикнуть, бессмертная рухнула на землю и растаяла. Порадоваться Алана не успела. Три женщины и сандир соединили руки и образовали магический треугольник, в центре которого возник сгусток силы, несущий смерть. «Джонатан!» — растерянно прошептала Алана. Эти чары были ей неподвластны, однако она знала, что принц посвятил изучению магии гораздо больше времени. Из уст Джонатана полились незнакомые слова. Алана ощутила, как ее собственная магия перетекает в тело друга. Принц медленно вышел за пределы защитной стены. Мощный поток чар сорвался с кончиков пальцев, ударил в треугольник и разрушил его. Алана зажмурилась, слепящая вспышка, и три чародейки и сандир пропали. Осталось еще пятеро. Две женщины, рыжеволосая и брюнетка с голодным взглядом, издали яростный вопль и бросились на щит, но также, вспыхнув, исчезли. Остальные ненадолго отступили. Алану вдруг осенило. «Джон, пламя!» — шепнула она. «Именно!» — кивнул принц. «Роджер Конте не обучал их этому заклинанию. Благодарить следовало герцога Гаррета». Пажи тогда разбили лагерь в Королевском лесу. До той ночи большинство из них не догадывалось, что Гарет Наксонский наделен даром. Это первые чары, которым учился каждый Наксон, имеющий дар, — пояснил герцог. «Алекс, спрячь огниво. Смотрите». Алан и Джонатан вместе произнесли то самое заклинание, слегка изменив слова. «Яркое пламя, Митрос, зажги, светом своим и Сандира вспали, жаром огня испепели». «Илон!» — крикнул один из двоих оставшихся созданий в мужском облике. Перед магическим щитом взметнулось пламя. Языки огня жадно протянулись к нему и слезали точно каплю воды. Испустив вопль ужаса, Исандир пропал, а вместе с ним и огонь. Илон и Иланда соединили руки, дополняя друг друга магической энергией. Алана нервно сглотнула. «Ах, кофт!» — вскричал Илон. Защитная стена бесследно исчезла. «Наши братья и сестры оказались слишком алчны и слабы», — хищно улыбнулся Илон. «Мы не такие». «Мы первые», — прибавила Иланда. «Мы пришли в этот мир прежде всех остальных и останемся в нем навечно». «Кто вы?» — задал вопрос Джонатан, стараясь выиграть время и отдышаться. Алана стерла рукавом пот со лба. Она устала, устала до ломоты во всем теле. «Боги и потомки богов», — произнесла женщина Исандир. «Мы были здесь задолго до древних и смеялись, глядя, как рушатся их города». Алана воспряла духом. «Занятная сказочка», — фыркнула она. «Только вот боги не умирают». «А вы еще как?» «Думаешь, ты знаешь все смертное?» — дозвался Илон. «Ничего ты не знаешь. Даже боги могут умереть, если их сила иссякнет. Мы с Иландой сильнейшие. Вам не удастся нас ослабить». «Слишком много разговоров», — отрубила Алана. «Я сужу по делам». Джонатан заговорил. Его голос был спокойным и уверенным. «Ваше время прошло. Здесь вам более не место». Илон и Иланда воздели соединенные руки и начали нараспев читать заклинание на чужом языке, звуки которого заставили людей содрогнуться. Снаружи раздался оглушительный грохот грома. Странное свечение, освещавшее храм, погасло. Теперь свет исходил только от Исандиров. «Джонатан!» — тихонько позвала Алана. Он посмотрел на нее. «Это еще не конец, Алана. Можешь перевоплотиться, как в ту ночь, когда ты спасла меня от потливой лихорадки? Можешь принять тот образ?» «Не знаю», — прошептала она, глазами следя за Исандирами. «Ты должна. Сделай это и забери меня с собой, иначе...» Принц не договорил. Однако Алана поняла его без лишних слов. Свет магии бессмертных разгорался все ярче. Она перевела взор на лилово-синее сияние. Ощутила внутри сплав своего дара с даром Джонатана. Вокруг них возникла сверкающая защитная сфера. Глаза Аланы заблестели. «Богиня!» — промолвила она глубоким грудным голосом взрослой Аланы. «О, великая матерь!» «Темная владычица!» — вступил мужчина. «Открой нам путь!» «Неужели это голос короля Джонатана?» — промелькнуло в голове у Аланы. Острые, точно иглы, магические стрелы вонзились в их сплетенные руки, телесные оболочки обожгло болью. Илан и Ланда стояли прямо перед ними в огромном вращающемся диске желто-зеленого магического пламени, потоки которого срывались с круга и били в защитную сферу Джона и Аланы. И вновь, во второй раз в жизни, Алана услышала голос, вытерпеть который, не сорвавшись на крик, было невозможно. Однако же она стерпела. Все ее внимание было занято поддержанием магического щита. Во что бы то ни стало, сохранить сферу, не дать ей разрушиться. В голове Аланы гулким эхом зазвучало: «Доверься своему мечу и сражайся». В предыдущей схватке Алана уронила клинок, но сейчас молния сама собой оказалась у нее в руке. Кристалл рассыпал искры света. Сжав рукоять, Алана ощутила, как подрагивает и гудит меч. «Главное, не отпускай меня», — напомнил Джонатан. «Хорошо».